Глава 27. Темпест. «Темпа! Темпа! Просыпайся!» Темпест сонно моргнула. Кто-то настойчиво будил ее. Несколько мгновений она не понимала, где находится, затем, вздрогнув, вспомнила, что провела ночь в доме Пайра. Она резко села на кровати, фокусируя взгляд на говорящем в тусклом утреннем свете. «Брикс!» Этот огромный мужчина положил свою крупную руку ей на плечо и вздохнул. По его глазам было видно, он не очень-то хотел того, что им предстояло дальше. Желудок Темпест скрутило. «В чем дело, Брикс?» — очень тихо спросила она. Он отвел взгляд. «Тебе нужно кое-что увидеть. Одно место. Одевайся, Темпест. Да потеплее, утро сегодня холодное». О, нет, глупой Темпест не была. Принимая во внимание тему разговора на собрании мятежников накануне вечером, оставалось мало вариантов того, о чем Брикс говорил с таким серьезным выражением лица. «Либо я иду навстречу своей смерти, либо меня везут в деревню, о которой говорила Никс». Соглашаясь со словами Брикса, она кивнула и махнула рукой, чтобы он вышел из комнаты, позволив ей одеться. Темпест не стала закрывать окно на ночь, чтобы не чувствовать себя запертой в коробке, и теперь, украдкой выглянув в окно, она сбросила ночную рубашку, оставленную Пайром, и начала натягивать вчерашнюю одежду. «Кстати, где он?» Она обернулась к окну, используя отражение, чтобы заплести волосы в косу. Темпест не слышала, как Кицуна вернулся домой после того, как сбежал, но это еще ни о чем не говорило, потому что оборотни могут передвигаться, не издавая ни звука. Темпест хрустнула суставом плеча, а затем потратила минут 5 на растяжку. Уже несколько недель она не чувствовала легкости в теле. Без сомнений, ей придется много тренироваться, возвращая своему телу ту форму, в которой оно было, когда она вышла на арену для испытаний, чтобы встретиться лицом к лицу со львом. Если на нее все-таки нападут, нужно подготовиться. Девушка снова выглянула в окно, и ей отчего-то стало тревожно. Прошлой ночью казалось, что кто-то наблюдает за ней, но она обыскала весь дом и ничего не нашла. Хотя, учитывая то, что она сказала Пайру, вполне вероятно, что он послал кого-то наблюдать за домом, из одной только предосторожности. Громко вздохнув, она покинула спальню. Темпест не жалела о сказанных Пайру прошлой ночью словах, но сожалела о том, как она это сказала. Независимо от того, кто был прав по поводу распространения болезни, Темпест поняла для себя одну вещь. Кицуне не был плохим человеком. Может, он примкнул не к тем, может, он сделал правильный выбор. Но в любом случае намерения у него благие, как и у меня. «Нам придется есть на ходу, Темпа», — сказал ей Брикс, подтолкнув в ее сторону ломоть хлеба с сыром, как только она вошла в кухню Пайра. Хозяина дома даже слышно не было, а это означало, что он до сих пор не вернулся. «Где Пайр?» — спросила Темпест, решив, что нет смысла ходить вокруг да около интересующей ее информации. Целитель поморщился. «Ты увидишься с ним через несколько часов. Пойдем, нам предстоит долгий путь». Было неожиданно увидеть ожидающих их у дома трех оборотней-мятежников. Они уставились на нее, явно не одобряя ее присутствие в их рядах, из-за чего Темпест оставалось только опустить взгляд. Их злость означала, что убивать ее никто не собирался. Наверняка они вели бы себя повеселее, если бы сопровождали ее на казнь. Минус один повод для беспокойства. Не сказав ни слова о ее присутствии, лишь посмотрев на нее, вся группа направилась в противоположном направлении от шума реки через лес. Все дальше в лес. Темпест откусила кусок хлеба с сыром, который дал ей Брикс. Хотя она нервничала, ей нужно было хоть чем-то занять свои руки. Они продолжали дергаться от желания схватиться за меч, кинжал или лук со стрелами в попытке защититься. Кроме жалкого деревянного обломка, никакого оружия при ней не было. Какой пародией на гончую она стала! Не в форме, безоружная и сочувствующая своему врагу. Моим дядюшкам стало бы стыдно за меня. Но их здесь не было. Темпест одна. Ей приходилось принимать свои собственные решения и формировать личное мнение без чьей-либо помощи. Не думала она, что это окажется так трудно. По мере того, как утро переходило в полдень, в лесу становилось намного теплее. Из-за падающего на деревья солнечного света пахло сосновыми иголками и живицей. Темпест этот запах казался освежающим. Глубоко вдыхая, она с наслаждением погрузилась в воспоминания о похожих ароматах из своего детства еще до смерти матери. В Доте всегда пахло множеством разных вещей одновременно. Было что-то прекрасное в лесу, пахнущем именно лесом и ничем другим. Пока все не изменилось. Поначалу Темпест не обратила внимания на новый запах, хотя ее спутники явно его распознали. Сморщив носы, они замедлили шаг, очевидно, не желая двигаться вперед. Несмотря на это, Брикс махнул им рукой, и сбитый с толку Темпест последовала за остальными. Затем, когда показались первые деревенские дома, Темпест сморщила нос от ударившего в ноздри противного запаха. Приторный, кошмарно сладкий и до тошноты знакомый запах. «Нет, пожалуйста!» Пахло точь-в-точь, как отвар, который варил Алекс. Должно быть, это просто совпадение. Только теперь он был еще хуже. В 100 раз хуже, потому что он был повсюду. Словно выдавливал воздух из ее легких, затрудняя дыхание. Пахнет не только наркотиком. Сильно закашлившись, она вытерла слезы и пошла дальше через деревню. Здесь какой-то еще запах. «Пахнет как... все мертвы!» — выдохнула она. Она произнесла эти слова с трудом. Вокруг нее по земле были разбросаны похожие на кукол трупы. В конце мощеной улицы виднелся почерневший холмик, пугающе похожий на груду обгоревших тел. Ни одной живой души в целой деревне. «Нет!» — шептала Темпест снова и снова, оцепенела, проверяя каждый дом и лавку, мимо которых проходила в поисках выживших. Хоть кто-то же выжил, но никого не было. Даже прячущихся по углам собак, кошек или куриц. Нет, нет, нет. Желудок скрутило, когда она заметила маленькую ножку, торчащую из-за угла дома. Ей стало плохо, и она упала на четвереньки, опустошив на улицу завтрак, бездумно съеденный по дороге сюда. «Давай уведем тебя отсюда, Темпа», — крайне мягко сказал Брикс. «Мне жаль, что тебе пришлось это увидеть. Я...» «Нет», — произнесла она. Девушка вытерла рот тыльной стороной ладони и, пошатываясь, поднялась с места. Брикс обхватил ее рукой, удерживая в вертикальном положении. «Они мертвы, а я нет. Мне досталась выгодная часть сделки». «Темпа, просто нужно немного подышать», — сказала она, опасно покачиваясь в руках Брикса, пока он вел ее на другой конец деревни, откуда слышался звук бегущей по гравию воды. Ручей оказался неглубоким, но вполне подходящим для того, чтобы Темпест наклонилась и окунула лицо в воду. Это помогало придать бодрости и привести мысли в порядок. Но даже вытерев щеки, она чувствовала, как они вновь становятся все более влажными. Она беззвучно рыдала и не могла остановиться. Темпест зашагала обратно к деревне. Брикс попытался схватить ее за руку, но девушка вывернулась. Смерть окружала их. Она упала на колени, глядя на самое отвратительное преступление, свидетелем которого когда-либо являлась. Кто мог такое сотворить? Взгляд то и дело задерживался на маленькой ножке. Кто мог причинить вред детям? Очередной тяжелый вдох, слезы и сопли смешались на ее лице. Потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать, что они с Бриксом были не одни. В нескольких футах перед ними стояла фигура в зеленом плаще, с прижатыми к голове лисьими ушами, склонившиеся над мертвым телом. Темпест снова ощутила тревожность и умоляла себя отвернуться, убежать и никогда не возвращаться, потому что открывшуюся перед ней картину она отчаянно не хотела видеть. Но девушка заставила себя смотреть и вдыхать приторный аромат, который уже не казался простым совпадением. «Пайр!» — позвал Брикс Кицуне. «Пайр, кто это? Ты их знаешь?» Для ответа Пайру потребовалось слишком много времени. Затянувшаяся пауза говорила Темпест о том, что ей следует заткнуть уши, чтобы не слышать того, что он скажет. Она этого не сделала. «Дедушка!» — встав, сказал Пайр. Его голос был спокойным и лишён всяких эмоций. «Мой дедушка».